Часть 12. И развивался он по совершенно другому сценарию, в отличие от первого. Проще говоря, все одноклассники начали суетиться вокруг новенькой. Что ни говори, а я с трудом верила в происходящее, поэтому никак не могла не заключить слово «суетиться» в кавычки. Просто одноклассники вели себя так, будто оказывали радушный прием. Каждый по очереди подходил ко мне и спрашивал что-нибудь о моей прошлой школе. Поскольку я лучше умру, чем буду о ней рассказывать, все мои истории были чистым вымыслом. Причем одна ложь противоречила другой. Но так или иначе, все были сильно заинтересованы во мне. Все хотели узнать как можно больше об Ойкоре Садате. Всякий раз, когда приходится рассказывать о себе, я невольно испытываю отторжение. Так что от этих допросов чувствовала сильный дискомфорт и изо всех сил давила в себе желание броситься из класса наутёк. Однако для новичка такое теплое приветствие и живой интерес одноклассников, как правило, лучшие из всех мыслимых развития событий, на которые только можно надеяться. Парни и девушки спорили друг с другом, кто сядет со мной пообедать на перемене. Я даже в самых диких фантазиях не могла вообразить то действие, что разворачивалось сейчас перед глазами. Если доложу Арараге о пережитом событии, он не только категорически не поверит мне, но в худшем случае еще и отведет на прием к соответствующему врачу. Хотя с чего это должна посвящать этого мужчину в детали своей новой жизни? Как бы то ни было, стоило только принять происходящее за правду, так сказать, заглотить наживку. У меня словно началась изжога. Что происходит? Неужели мой вчерашний позор оказался сном? Нет, циничный тон, с каким сегодня утром Судзубаяси Лили поздоровалась, намекает, что все случившееся вчера произошло на самом деле, и это неоспоримая правда. Хотя, если сравнить, как она вела себя впоследствии, можно сказать, что Судзубаяси Лили отнеслась ко мне с большой добротой. Рассказала о характерных чертах нашего классного руководителя и каждого из предметников, которые нам преподают, а в конце предложила пообедать вместе со своими подругами. Я, естественно, ощущала, что эта группа девочек во главе с Судзубаяси Лили стоит на самой вершине иерархии класса. И испытывала, сидя в их компании, еще больше дискомфорт, чем обычно. Тем не менее, безбожно совру, если скажу, будто сегодня мне не было весело. Не отрицаю, что своей невнимательностью лишь обрекаю себя на участь изгоя. Тем самым замыкаюсь от остального мира, будучи не в состоянии жить в обществе. Однако на самом деле я вовсе не люблю находиться в одиночестве. Одной быть легче, но это не значит, что мне так нравится. Я хочу найти друга, подружиться со всеми, но у меня не выходит. Поэтому, не зная, как повести себя в ситуации, когда меня окружили одноклассники, будто стая журналистов, желающих взять интервью, я не могла перестать по-глупому улыбаться. Хотелось, чтобы меня ударили по спине и призвали к ответу. «Зачем ты продолжаешь улыбаться, если совершенно не умеешь строить обворожительную улыбку?» Прежняя я времен старшей школы на Аэцу сошла бы с ума от зависти, если бы увидела нынешнюю новую Ойкору Садате. Пусть я и представить не могла, что меня увлечет подобный водоворот событий, моя пресловутая недоверчивость не давала разыграться воображению, поэтому мне не оставалось иного выхода, кроме как сомневаться во всем. Они потешаются надо мной? Поэтому так из кожи вон лезут и суетятся. А за спиной поди смеются над растерянным и смущенным новичком. Это своеобразный обряд инициации? Я не могла отделаться от этих мыслей. Но к концу учебного дня пришлось признать, что правдоподобных сомнений поубавилось. С трудом верится, что каждый из одноклассников таит злой умысел. Думаю, куда реальнее ситуация, когда издеваются отдельные группы учеников. Но не весь же класс, правда? Я так и думала, что Судзубаяси Лили окажет мне теплый прием, чтобы окончательно переманить на свою сторону, пока Юругасы Амика нет в школе. Но раз Судзубаяси Лили настолько сильный лидер, если не агитатор, что сумела мобилизовать весь класс, значит мой голос, желание или нежелание вставать на ее сторону не имеют для нее никакого значения и не представляют серьезной проблемы. Она могла заставить меня сдаться и примкнуть к ней без необходимости искать моего расположения, если бы, конечно, была особенным человеком. Однако Судзубаяси Лили, как и все другие одноклассники, были обычными детьми, стать одной из которых я так стремлюсь. Не верю, что здесь творится подобное безумие. Этого просто не может быть. Тогда как же относиться к этой ситуации, которая сложилась буквально на пустом месте? Как логически объяснить ее развитие? Потому что это настолько нереально, что кажется, будто я заплутала где-то в параллельном мире. Я прекрасно понимаю. Нужно просто наслаждаться моментом, а не забивать голову всякой ерундой. И если смогу, все мои волнения тут же улетучатся. Подводя итог, я прихожу к выводу, что все решили пожалеть меня и представить, будто вчерашнего позора и вовсе не было. Ну или хотя бы не напоминать мне об этом. Пока я утром бродила по коридорам, притворившись, будто знакомлюсь со школой, ребята, наверное, устроили собрание, где подняли и обсудили вопрос о том, как относиться к Ойкури Садати. Неужели кто-то предложил, мол, она такая жалкая, давайте будем с ней полегче и попробуем подружиться. Я хотела для примера привести какую-нибудь да нельзя абсурдную гипотезу, но даже она оказалась вполне вероятной. Особенно кусочек «она такая жалкая», ближе всего к реальности. Да, так и есть. Моя жизнь жалкая, и образ мышления тоже. Ничего удивительного в том, что я заручилась симпатией одноклассников. Жаль, не могу подавить постыдные чувства, но также не могу отрицать, что теперь-то мне будет о чем повспоминать в будущем. Неоспоримая правда. Чтобы не тратить время на выяснение мелких деталей, я решила поверить одноклассникам и тоже стала думать, будто вчерашнего позора не было и в помине. Начиная с этого дня, я изменю свою новую жизнь. Она будет такой, какая полагается переведенному ученику. Поскольку одноклассники не станут вечно суетиться возле меня, я должна изменить образ мыслей и направить их в другую сторону, чтобы найти способ, как эффективно воспользоваться своим бонусным временем, выжав из него максимум. Мне выпал шанс начать все заново, хотя я и не смела надеяться на такую благодать. Если не использую его наилучшим образом, останусь жалкой на всю жизнь. Итак, я должна как-нибудь освоиться в этом классе. Даже если я ошиблась в своих рассуждениях, это не повод отказывать одноклассникам и замыкаться. Теперь некогда думать об отсутствующей Юругасе Амико. И об еще одном однокласснике. Сегодня в школу также не пришла Хатамото Аякари.